Глава 6. Звуки сабвуфера проходят сквозь тело. Отдаются во внутренних органах, звучат эхом на краю поплывшего сознания. Вспышки разноцветных лучей, скользящие по вспотевшей, заходящейся в эйфории толпе, слепят. Голова кружится и гудит, во рту сухо. Какие-то люди кружат вокруг, как акулы. Чувство надвигающейся опасности, неясной, но острой, как лезвие бритвы тревоги, наваливается многотонной плитой, не давая вдохнуть, выдохнуть, понять, кто я, где. Картинка вокруг расплывается, меняется, как кадры авангардного кино. Мелькающие за окнами автомобиля знакомо-незнакомые улицы. Меня словно в небытие вышвырнуло. Мужская рука с выступающими венами, не позволяющая открыть окно, глотнуть свежего воздуха, уличной прохлады. Совершенно ненавязчивый запах парфюма, проникающий прямиком в мозг, мгновенно отпечатывается там со стойким пониманием, что уже навсегда. Невыносимый грохот вокруг, скрежет железа, шум. Пугающее до одури нутро самолета, почему-то по ощущениям военного. Какое я имею отношение к военным? Где я? Кто? Я проснулась резко, от невыносимо быстрого биения сердца, нездорового, какого-то хаотичного. Ходуном ходила не только грудная клетка, но и ночная сорочка, в которой я спала. И одеяло, и даже матрас подо мной. Ужасный сон. Не столько страшный, сколько навязчивый, не дающий покоя. Я не знала, это мои сумбурные воспоминания, вдруг превратившиеся в ночные кошмары, или просто игра воображения, порожденная фильмом, когда-то виденным мною. Не могла понять. Предположить и то не получалось. Когда Мирон привел меня в Собчегур, после всех разбирательств с МЧС, участковым полицейским, врачами скорой помощи, слез Антонины, которая успела себя тысячу раз обвинить в моей глупости, не говоря уже про волнение Николая, ведь он лично посоветовал сходить за ягодами развеяться, я уснула мгновенно. Проснулась же посреди ночи от удушливого кошмара, который повторялся и повторялся, и больше не смогла уснуть. Крутилась, вертелась, смотрела в темное окно, куда заглядывал тонкий месяц, напоминая вид из окошка заимки. Пыталась вспомнить хоть что-нибудь из своей прошлой жизни. Пусть крошечку, ничего не значащую частичку жизни. И не могла, не получалось. Ведь должно было в моей голове что-то остаться. Какое-нибудь незначительное, смутное воспоминание. Но нет, пустота. Забрезжил рассвет в окне, ударив по глазам. Над соседним участком растянулась оранжево-белесая полоса, освещая дом из светлого клееного бруса под темно-синей крышей, хозяйственные постройки, деревянный штакетник, трехцветную кошку, растянувшуюся на лавке у забора. Мара. Кошку зовут Мара. Она ходит хвостом за своим хозяином, который нашел меня в лесу по следам и вернул в безопасность. На крыльце дома появился Мирон в низко сидящих тренировочных штанах, черных резиновых шлепанцах с голым торсом. Поднял руки. Несколько раз взмахнул, будто со сна затек, и необходимо было разогнать буйную кровь по замершему организму. Взлохматил пятерней волосы и без того бывшие в беспорядке. Быстро разулся, стащил с себя штаны, остался в ярко-голубых боксерах с широкой резинкой, прошел к бочке, примостившейся у стены дома. Захватил ведро и быстро одним движением облил себя с головы до ног несколько раз. Бррр, от увиденного я сильнее закуталась в одеяло. Испытала почти непреодолимое желание отвернуться. Тело покрылось гусиной кожей от фантомного холода, но отчего-то я продолжила глазеть на высокую, широкоплечую, поджарую фигуру, издали напоминающую хищника. Откуда пришло такое сравнение, я понятия не имела. Было что-то в плавных, ленивых движениях Мирона совершенно хищное, опасное, будто в любой момент он мог превратиться в волка, например. Мирон несколько раз замахнул руками, присел, стряхнул с волос стекающую воду. Неспешно, будто ему тепло, направился к крыльцу. Заглянул за дверь, достал пакет с кормом, подозвал кошку. Вывалил содержимое в ее миску и сразу же скрылся в доме, оставляя влажные следы на дереве. Я еще долго смотрела на закрытую дверь, ожидая появления хозяина дома. Зачем мне это было нужно, не знаю. Но единственное существо, которое попадало в зону моего взгляда, — кошка Мара, которая слопала все, чем угостил ее хозяин. С подозрением обнюхала следы на крыльце, развалилась на нижней ступеньке ровно посередине солнечного луча и уснула, вальяжно вытянувшись. Постепенно и я уснула, чувствуя, как тепло растекается по каждой клетке организма, придавливая между матрасом и тяжелым одеялом. Проваливаюсь в небытие, до бесконечности. Снова и снова. Ветер буквально сбивает с ног. Не падаю только благодаря твердым мужским рукам. Пахнет лесом, хвоей, грибами, рекой. Оглушающий аромат чуждый мне, противоестественный. Я на другой планете? Где я? Кто? Пытаюсь повернуть голову, увидеть того, кто держит меня, и не могу. Лицо расплывается неясным пятном, поднимается тошнота, голова кружится с утроенной силой. Перед глазами пелена густого тумана. В голове шелест и запах Петитгрейна. Петитгрейна? Откуда я знаю, как пахнет Петитгрейн? Мысль, которая вынырнула в моем сознании, ударив колокольным звоном в памяти. «Схожу за фельдшером!» Услышала я голос Антонины над своей головой, открывая глаза, на которые что-то давило со всей силы, вызывая жгучую боль. «Простыла она в лесу-то!» — прошелестела рядом бабушка Груша. «Ты где ее нашел, Мирон?» «Значит, сосед рядом». «В лесу и нашел. Близ синенького болота». Протяжно ответил он, будто ему смертельно лень говорить и вообще надоели все. «Говорил же участковому». «Далеко зашла», — вздохнула бабушка Груша. «Ты, Антонина, за врачом-то сходи. Простуда простудой, только Бог знает, как на ее голове скажется. А ну как последнюю память отобьет. Намаешься. Помнишь, может, у Василенко-младший дурачок дурачком был. Ветром холодным надуло, менингитом заболел, совсем никудышным стал». «Менингитом от ветра заболеть нельзя», — усмехнулся Мирон. Я вздохнула, сразу же громко чихнула. «Тебе откуда знать, челдон бестолковый?» — заворчала баба Груша. «Ты врач?» «Нет, вот и молчи! Иди, Антонина, присмотрим мы за Марфой!» Почти сразу хлопнула входная дверь. Я недовольно заворчала нечто невнятное. Попыталась открыть глаза. Свет резанул по слизистой. Зажмурилась, отвернулась к стене, попробовала снова уснуть. Было не по себе от присутствия Мирона. Наверняка я выглядела как чучело, а он как германо-скандинавский бог, только в застиранной дешевой одежде. Но слабость одерживала победу. Спать хотелось сильнее, чем предстать перед соседом с фамилией Куча в образе прекрасной Фрейи. Пришедшая фельдшер опасения бабы Груши не подтвердила. Никакого менингита ветром мне не надуло. Даже легкого воспаления легких или никудышного бронхита не нашлось. Банальная простуда. «Можно, конечно, в больницу отправить для надежности», — предложила фельдшер Марина Максимовна. Женщина лет 50. Пышных форм с такой же пышной прической. Будто мультипликационную овечку косплеила. «Не надо в больницу», — прокашлявшись, пискнула я. «Простая простуда. Попью лекарство, все пройдет». «Ну?» — ставил Мирон, зайдя в комнату. Когда Марина Максимовна попросила меня раздеться для осмотра, он деликатно удалился. «Говорю же, у синенького нашел. Там ветрюганы какие. Продуло маленько. Выздоровеет», — продолжил он. Я покосилась на Мирона. Интересно, почему он не говорит, что нашел меня в охотничьей заимке? Участковому не рассказал, ограничился пространным «тама». И МЧСнику ответил. «Почем я координаты знаю? Шел-шел, да и нашел». Я тоже промолчала. Если молчит, значит, есть причина. Правильно? Хотя меня не особо пытали. Чего меня спрашивать, головой ударенную? «Ой, что делать-то?» — квохотала Антонина. «Как ты себя чувствуешь?» — уставилась в упор на меня. «Помнишь, как тебя зовут?» «Марфа Семеновна Петрова, уроженка села Собчегур. Ты троюродная тетя. Это бабушка Груша, соседка. А это сосед Мирон Куча», — отчиталась я. «Ну вот, а говорят, амнезия, амнезия! Все помнит она!» Победно колыхнулась Антонина. «Дом-то чей?» — обвела рукой пространство, глядя испытывающе на меня. «Деда Петра дом!» — вздохнула я. «Не поеду в больницу», — перевела взгляд на фельдшера. «Здесь я знаю хотя бы то, что мне рассказали. В районной больнице что?» «И потом головой я ударенная, но не до такой степени, чтобы из-за банальной простуды в больничной палате валяться». «Вот это будешь пить, если температура поднимется выше 38, раньше не пей. Горло полоскать, нос промывать при необходимости, сухое тепло, питьевой режим, сон», — проговорила Марина Максимовна. Встала, оставляя бумажку с рекомендациями на столе. «Если что, звоните». «Спасибо», — поблагодарила я, снова намереваясь спать. Неизвестно, что меня свалило сильнее, простуда или истощение после злоключения в лесу, но спать хотелось, несмотря на то, что каждый сон превращался в тягучий, бесконечно повторяющийся кошмар, от которого никак не получалось избавиться. «Не волнуйся, Тоня, ступай домой, а утром на смену езжай спокойно. Мы за Марфой присмотрим с Мироном». Сквозь сон услышала я бодрый голос бабы Груши. «Ежели что, телефон есть, медпункт рядом». «Я в долгу не останусь», — выдохнула Антонина. «Иди, иди! В долгу она не останется», — заворчала баба Груша. «Куче подкинешь копейку-другую, а мне не надо. Пенсии за глаза и за уши хватает. Дети помогают, будто своих нужд нет у них». После обеда я вынырнула из повторяющегося кошмара. Казалось, я запомнила каждую деталь происходящего там, за гранью реальности, в мельчайших деталях. Открыла глаза, посмотрела вокруг, уперла взгляд в бабушку Грушу, которая сидела на стуле у окна и сосредоточенно читала газету. Мирон стоял у кухонного стола, нарезал зелень. Из кастрюли на плите доносился запах куриного бульона с приправами. Аппетит медленно начал появляться, давая себе знать. «О, проснулась!» — объявил сосед, глядя на меня оценивающе, нагнув голову в бок. Быстро подошел, бесцеремонно положил прохладную руку мне на лоб, надавил на пару секунд, вынес вердикт. 38 нет. Как себя чувствуешь?» — поинтересовался, прищурившись, будто примерялся к чему-то. Вернее, к кому-то. Ко мне. На меня ведь глядел. «Голова болит», — промычала я. «Говорят, голова не попа. Завяжи и лежи», — усмехнулся Мирон. «Есть будешь?» «Буду», — кивнула я. Встала, успела сдернуть халат с металлической спинки кровати, закуталась до того, как отходящий от меня сосед обернулся. Вот, ничего не успел увидеть. Если под этой ночной сорочкой а-ля «Прощай, молодость», возможно, что-то разглядеть. Интересно, о чем я думала, когда покупала это неглиже трикотажной фабрики? Собиралась очаровывать паралитика в маразме или отправиться жить в монастырь? Ничем другим выбор в пользу балахона в маленький цветочек объяснить не получалось. Да ты затейница, Марфа. В ванной комнате, вернее, помещении, выполняющем функцию ванной комнаты, попыталась привести себя в порядок. Лицо, покусанное мошкарой, торчащие волосы, мозоли на пальцах ног, на руке царапина, которую я не помнила, где заработала, синяк на бедре, здоровенный, растекающийся сине-зеленым. Красавица. Вышла. За столом уже сидела баба Груша, деловито прихлебывала бульон, макала куском белого хлеба в тарелку. «Приятного аппетита», — пожелала я, усаживаясь на стул. «Ты ешь, ешь!» — кивнула бабулька, хитро улыбнувшись. «Не гляди, что Мирон мужик. Готовить умеет. А как не уметь-то? Сколько годков, а все в бобылях ходит. Не думал жену в дом привезти?» Растянула губы, хитро покосилась на меня. «О, нет! Можно мне немного пожить наедине со своей ударенной головой? Вдруг у меня уже есть муж и 7 детей?» «Не думал», — спокойно ответил Мирон. «У меня Мара есть». «Тьфу ты, кошку за бабу считает!» Недовольно фыркнула бабушка Груша. «Совсем от одиночества с глузду съехал!» Мирон в ответ глухо засмеялся, ничуть не обидевшись на старушку, которая бесцеремонно нарушала его, да и мои личные границы. Я тоже промолчала, решив, что не заметить непрошенной инициативы меньше из зол. После бульона я осоловела, побрела в кровать. Правда, сначала попыталась убрать со стола, помыть посуду. Была бесцеремонно остановлена Мироном. «Лежи!» — буркнул он, поворачивая меня в сторону постели. «К ночи баню затоплю. Подышишь травами, попаришься. Завтра как новенькая будешь». «А мучить тарелки ни к чему», — усмехнулся он. «Они у деда Петра, видишь, какие? Винтажные». Показал на знак качества СССР. Оскалился, будто его действительно волнует судьба фаянса. Дед у меня был на редкость рачительный. Эти тарелки старше меня раза в 3, как и почти все в доме. «Липовый цвет сейчас принесу и еще кое-какой сбор. Вмиг на ноги поставит». Засобиралась бабушка Груша, скользнув по мне оценивающим взглядом. «Ты пока чая с малиновым вареньем выпей. Сделай ей, Мирон». «Принял», — ответил Мирон. Когда след бабы Груши простыл, Мирон направился к двери. «Пойду с баней разберусь», — буркнул он, глянув в окно на темное небольшое строение, которое точно было старше тарелок, из которых мы ели. Я однажды опробовала баню деда Петра. Сказать, что мне понравилось, не выходило. Душно, из щелей под дверью дует, пахнет дымом, пар обжигает. А мыться в тазу еще более неудобно, чем в ванной в доме. В общем, в лечебных свойствах русской парной я сильно сомневалась, даже если съесть липовый цвет или что с ним делают, и выпить все малиновое варенье с чаем. «В мою сходим», — в итоге заявил Мирон и шагнул за порог. «Мою? Сходим?